Ближе к 22 веку атманы повстречали другие цивилизации, объединились с разумными формами жизни и начали совместные проекты. Проект Сипра помог человечеству не только установить контакт с инопланетными расами, но и развить технологии родной планеты до совершенства. Войны, теракты, прекратились. Катаклизмы, стихийные бедствия стали вовремя предотвращаться. От всех болезней были найдены лекарства. Никто более не нуждался в деньгах. Смерть стала делом выбора каждого. Созданные синтетические тела поделили на два вида. Атман и атман-автомат. Атманами стали называть людей, добровольно заменивших биологическое тело механическим. Атман-автомат – это человек с моносом, человеческим мозгом, перезаписанным после смерти искусственным интеллектом. Спустя несколько десятков лет, накануне 22 века планета Земля приобрела статус корпорации. Сипра 898 закрыла книгу и задумчиво принялась смотреть на потолок, на котором из тонких силиконовых трубок сочился приглушенный свет. В голове щелкнуло это сознание. С корпорацией Земля прибудет делегация, в составе которой значится первый акционер по фамилии Филатов, может он, тот самый дядя Оксаны Мор, если Сипра права, то, может быть, он сможет помочь Оксане полностью восстановиться и усвоиться в другом мозге или теле. Глава 3. Некоторое время после утреннего пробуждения Сипра 898, прислушиваясь к ощущениям внутри себя, смотрела на потолок, излучающий очень яркий теплый свет. В голове проскальзывали нетипичные для нее мысли. Еще вчера она готовилась избавиться от лишней личности, желая стать прежней, адекватной, а сегодня уже не представляет себя отдельно от Оксаны. Искусственный интеллект Сипра практически слился с посторонним разумом. Она по-прежнему считает себя атманом-автоматом, но в то же время не отрицает неестественное присутствие в своем моносе Оксаны. «Как я умерла? Неужто действительно по собственной глупости?» Как сказано в газете, Филатов должен был выяснить все обстоятельства. Он был обязан не смириться, категорично рассуждала Оксана. Надеюсь, на Заке прибудет именно он. Он всегда мечтал прожить не одну сотню лет. Вряд ли Игорь мог отказаться от возможности поместить свой мозг в бессмертный атман. Зазнайка, но точно не дурак. Сипра восхищалась светлыми, чистыми, добрыми родственными чувствами Оксаны к дяде. Из-за небольшой разницы в возрасте Оксана и Игорь росли на глазах друг у друга. Родители привозили его в гости к сестре. Он неделями, с удовольствием жил в доме семьи Мор, который в то же время являлся домом сирот. Там всегда было полно детей разных возрастов. Максим Олегович и Маргарита Сергеевна ко всем воспитанникам относились, как к родным. Когда Оксана поступала в университет, Игорь только окончил школу и определялся с учебным заведением. В итоге они стали обучаться в одном вузе, но на разных факультетах. Он частенько дожидался племянницу после пары и отвозил домой к родителям. За всю жизнь между ними было лишь два разногласия. Первое случилось из-за спора о душе и искусственном интеллекте. Игорь уверял Оксану в бесполезности переноса биологического мозга в робота, так как, по его убеждениям, теряется вся человеческая сущность. Человек все равно умирает, а жить продолжает его копия. Оксана не соглашалась с мнением дяди, ведь человеческий мозг подобен компьютеру, он имеет сложную структуру, программируется посредством запоминания информации, умеет анализировать и давать сбои, а значит, биологическое тело лишь выполняет его команды и может быть замена на более совершенный сосуд, способный обеспечить его жизнедеятельность. В процессе дискуссии Филатов прозвал Оксану окислителем. Присутствующие его однокурсники рассмеялись. Она, находясь в не лучшем расположении духа, сравнила Игоря с собой, буквально сказав: «Я в свои 13 лет уже на втором курсе, а ты в 18 те все еще на втором». Он попусту обиделся и две недели с ней не разговаривал, пока их не заставила помириться Маргарита. Вторая нелепая ситуация, приведшая к ссоре, произошла уже при разработке проекта Сипра. Филатов настаивал на отказе от биологического материала. По его мнению, искусственный интеллект на карте памяти более гуманный способ, нежели повторное использование мозга некогда живого человека. Но Оксана хотела создать не просто робота, а заключить в усовершенствованную оболочку врожденное сознание с характером, воспитанием, воспоминаниями и со всеми освоенными при жизни навыками его владельца. Она не видела смысла в запрограммированной жестянке без того, что верующие люди называют душой. Разозленный Игорь на месяц покинул проект. Оксане хватило ума его не уволить. Помирились они на дне его рождения, после чего Филатов больше не напирал на племянницу своим мнением. Когда совместная работа начала давать положительные результаты, он вовсе поменял свою точку зрения и, как она, загорелся идеей создания нового человека. Сипра 898 перекинула сумку через плечо, убрала в нее книгу и покинула пределы своей уютной каюты. У входа в центр управления станции она встретила Сипра 363. Они вдвоем прошли на капитанский мостик, попросили Андре Маргуса разрешить им переместиться на Заки. Он дал им добро, и через 2 часа у них состоялся вылет. На базе их встретил Лукас. Биологическое тело Лукаса просуществовало 102 года. Он всегда мечтал быть солдатом, только вот прожил жизнь художника и писал пейзажи. Особо не прославился. За год до своей смерти Лукас подписал контракт с корпорацией и вот уже как 10 лет служит в Атмане из разряда Сипра в группе Аль. Первым делом Лукас пожал руку своему бывшему командиру Сипра 363, а затем поцеловал ручку Сипра 898. Ее немного озадачил этот странный жест, значение которого она знала, но никогда раньше не видела, чтобы кто-то так нынче приветствовал кого-то. «Ну что, готовы сажать картошку?» — серьезно спросил Лукас. Сипра переглянулись между собой, увидев их реакцию, представив, какие выражения могли бы быть в этот момент на их лицах, Лукас громко засмеялся. «Да ладно вам, я шучу», — сказал он, подтолкнув в плечо Сипра 363. «Мы обнаружили укрытие с 5 пиратами, готовы их выудить», — поинтересовался Лукас, глядя на Сипра 898, «ведь воевать больше по ее части». «Я готова», — без промедления заявила она, а затем согласился и Сипра 363. «Мы с тобой с мешками за углом постоим», — с усмешкой в голосе обратился Лукас к Сипра 363. «Пока Сипра 898 будет их крошить, а потом соберем биологический материал для исследований». Сипра 363 и Сипра 898 прекрасно знали Лукаса, он еще тот чудак, любящий подкалывать. «Хорошо, Лукас, только шею сильно не вытягивай, а то без железной башки останешься», — сказала Сипра 898. «Ничего страшного, каждые 5 минут моей памяти улетают на улей, как и вашей», — довольно ответил Лукас. «Ладно, ребята, мне пора идти, а у вас на сегодня свободная прогулка по штабу. Исследуйте, любуйтесь, изучайте. Ночью выезжаем на задание». «Отлично», сказал Сипра 363 и подтолкнул Сипра 898 к входу в основное здание. Шаттл, доставивший их на планету, работники базы разгрузили от мелкого груза, и он налегке взмыл в серо-бурое небо. Частички белого песка под ветром его турбин завихрились, засверкали, преломляя свет. Сипра наблюдали за отлетом транспорта через полукруглое окно штаба. Оксану захлестывал восторг, и она просилась наружу. В Моносе происходила настоящая борьба двух разумов. Сипра, обратился к ней коллега, но она никак не отреагировала. Он махнул рукой перед ее лицом. Сипра 898 повернулась к нему безликим лицом. «Может, к тебе обращаться по имени Оксана?» — с усмешкой спросил он. «У нее был сын», — задумчиво сказала Сипра 898. Новые моменты из жизни Мор продолжали всплывать в голове. От этого ноет в груди. Она прикоснулась ладонью к своему корпусу в области сердца. «Я не могу вспомнить, как он выглядел». Анатолий Мор был совсем ребенком, когда лишился матери, зачем-то уточнил Сипра 363. «Мне страшно. Я вроде бы желаю узнать о ней больше, но в то же время не решаюсь углубляться. Почему она так жаждет жить? Может, потому что Оксана Мор ушла слишком рано? Она разработала атманы, желая искоренить смерть, но сама умерла молодой. Кстати, про атманы. Куда делся самый первый атман-автомат? Тот, что был представлен на конференции без номера?» Сипра 898 неожиданно заинтересовал этот вопрос. Сипра 363 призадумался. Как-то раз он видел видео с той конференции, но даже не задумывался о судьбе самого первого робота с Моносом. Перемотав в своей голове некоторые воспоминания, он так и не нашел ответа. «Я не знаю. Надеюсь, он работает на корпорацию либо путешествует по вселенной». Оксане стало грустно. Сипра восприняла ее эмоции как собственные. Она уже не знает, где есть она, а где ученая. Раздался тихий музыкальный сигнал, затем приятный женский голос в записи заговорил из динамиков. «Атманы и люди, знайте, вы дороги корпорации Земля. Мы заботимся о вашем благополучии. Не забывайте свой родной дом. Если вы ощущаете себя одинокими или угнетенными, если вы испытываете тревогу, усталость, либо вам тяжело на вашей работе, немедленно обратитесь к своему руководству или в медкабинет, а также в любой день и час работники офисов и колл-центров корпорации готовы принять вас и выслушать. Не ждите, Когда все пройдет само собой, заботьтесь, помогайте себе и тем, кто рядом с вами. Снова раздалась секундная приятная мелодия, и динамик заглох. Подобные записи проигрываются ежедневно перед обедом. Корпорация при любом удобном случае напоминает своим гражданам об их важности. Мимо Сипра прошла высокая и стройная девушка, с ярко-малиновыми волосами в униформе улья. У нее идеальный человеческий атман, какой только мог достаться человеку. Синтетические тела выдаются в соответствии с очередью, особо выбирать не приходится. Максимум, предоставляют два тела на выбор. Для получения атмана документы подаются за 3 месяца до его необходимости, о чем в прошлом месяце позаботились Сипра 898 и Сипра 363. В заявке обязательно указывается пол, возраст тела, его вес и иные предпочтительные заказчикам структурные характеристики. Следуя пожеланиям, корпорация подбирает материалы и формирует атмана для заявителя. Чаще они угадывают вкусы, поэтому среди клиентов мало недовольных. Мир буквально переполнен идеальными людьми. Бывают и случаи абсолютного неформата. Редкие индивиды по собственной воле остаются в теле Сипра, что не противоречит законам. Некоторые желают выглядеть как киборги, то есть частично оставляют стальные детали без кожного покрова. Корпорация исполняет практически любые прихоти, не глядя на эстетику. Даже среди ее офисных сотрудников можно встретить внешне необычных людей. Единственная вещь под строгим запретом – это несъемное оружие. Если кто-то вместо руки пожелает себе меч или пистолет, то придется в принудительном порядке пройти полугодовой курс реабилитации. Врожденный мозг или манас подвергнут тщательному психологическому воздействию для возвращения человека к мирному сосуществованию во Вселенной, даже если он в этом не нуждается. Какие характеристики ты указала в заявке на новый атман? Поинтересовался Сипра 363. Хочу хвост и шипы вдоль позвоночника, а также уши на макушке и клыки во рту. А ты что указал? Я выписал себе женский атман с огромной грудью, кратко ответил Сипра 363, а после секундной тишины засмеялся. Сипра 898 подхватила его заливистый смех. В действительности она запросила себе обычное женское тело. Цвет волос выбрала блонд, а глаза голубого оттенка, хотя тогда еще и знать не знала Оксану. В том, что Сипра 363, наверняка, заказал себе мужской атман, Сипра 898 даже не сомневается. По своим характеристикам, сформированным по сегодняшний день, он будет настоящим бабником. Транспорт, внешне напоминающий квадроцикл на 2 большими колесами, размещенных по одному спереди и сзади кузова, остановился за высоким мраморным камнем, среди скал, в паре метров от предполагаемого местонахождения противников. Лукас и Сипра 363 ступили на плотный песочный грунт. На втором таком же транспорте прибыли Сипра 898 и Сипра 960 из группы Си. Их задача, в случае необходимости, защищать своих коллег от натиска врага. Сипра 960 одним резким движением встряхнул свой чемодан, и тот преобразовался в оружие, изящный автомат с массивным стволом, оснащенный лазерным прицелом и переключателем стрельбы с энергетических зарядов на обычные свинцовые пули. Сипра 898 повторила данную манипуляцию со своим чемоданом и, держа палец на спусковом крючке, скользнула по его оболочке взглядом. Оксана испытала шок, но не запаниковала. Сипра подметила, что пробудившийся в ней разум развивается стремительно. Он осваивается. «Оксана», — прозвучал далекий голос. Сипра совершенно спокойно отозвалась на чужое имя. «Да, что?» В ее сторону выжидающе смотрели 3 других Сипра. «Ты сейчас говорила сама с собой», — сообщил Сипра 363. «О чем я говорила?» «Ты сказала, нет войне. Мой проект Сипра создавался ради мира во всем мире», — дословно повторил ее слова Сипра 960. «А после ты назвала имя, Оксана. С тобой все в порядке?» Обеспокоился Лукас. «Ты произнесла отрывок речи Оксаны Мор на последней ее конференции. Ты присутствовал на ней?» Поинтересовалась Сипра 898. «Более того, я был приглашен украшать сцену. Мне доверили набросать портрет первого Сипра на фоне города будущего. С тех самых дней я загорелся желанием вступить в ряды исследователей. И мне повезло. Ты был с ней знаком?» Она близко приблизилась к нему. «Лично нет, но я разговаривал с первым Сипра, еще до того, как его вывели на обозрение аудитории. Что было потом? Как умерла Оксана?» Любопытство Сипра усиливалось. «В автокатастрофе. Несчастный случай. Это так?» С напором переспросила Сипра 898. Шептались о возможном заказном убийстве, но это были лишь слухи, подогреваемые желтой прессой. Журналисты не имели доказательств, а следствие практически сразу отстранилось. Родственники Морни стали настаивать на возбуждении уголовного дела. Лукас привел в замешательство Оксану внутри СИПРА 898. Создатель проекта вылетела на красный свет, и фура, принадлежавшая Улис, сбила ее машину. Именно за это обстоятельство тогда зацепились журналисты и полиция. Но следователи доказали непричастность руководства и работников корпорации к трагедии. Вот такая досадная случайность. СИПРА 898 пошатнулась, но устояла на ногах. Внутри образовалась давящая пустота, и мотор, заменяющий ей сердце, бешено застучал. Оксана негодовала и возмущалась. Почему родные пустили казусное дело на тормозах? Она была известной личностью, бросившей вызов законам природы. Ей приходилось идти по головам, конфликтовать с важными шишками общества, не единожды ссориться с руководством и прогонять некомпетентных людей. Когда работа была завершена, она многим оказалась неугодной. Оксана уверена, что среди ее знакомых таились опасные враги, желающие ей смерти. СИПРА 363 собирался подойти к застывшей, словно статуя, СИПРА 898 и привести ее в чувство, но не успел. Прозвучал свист, и короткий желтый луч прошел насквозь через его стальную икру, повредив пару связок. Он непроизвольно опустился на колени. Следом раздались выстрелы очередью. В сумерках засверкали смертельные искры. Мгновенно выйдя из зависшего состояния, СИПРА 898 сделала пару широких шагов, оттолкнула Лукаса в сторону и вместе с СИПРА 960 принялась стрелять туда, откуда нападали. Со стороны противника последовали два болезненных крика. В затянутой дымом темени ночи СИПРА 898 сменила режим зрения на чувствительный к электромагнитным волнам. Она уловила движение трех полупрозрачных фигур, затем рванула вперед, разогналась, ловко увернулась от сверкающих энергетических зарядов и оказалась посреди пиратов. СИПРА 898 выхватила у ближайшего противника бластер и рукоятью своего автомата приложила по лицу замешкавшегося врага. Тот навзничь свалился на землю. Подоспели второй СИПРА из группы Си и Лукас. Они обезвредили двух других пиратов. Бой продлился мимолетно, без потерь в команде. «Всем, пожалуйста, скажите, что ранение я получил в бою», — проныл СИПРА 363, когда его поднимал СИПРА 960. «Хорошо, твоя храбрость будет запечатлена в истории», — язвительно сказал Лукас. «Нужно и нам хотя бы поцарапать отманы, чтобы все видели, как мы храбро и отчаянно сражались», — в шутку добавил он. «Тогда ложись на колесо, мы тебя привяжем и прокрутим», — усмехнулся СИПРА 363. СИПРА 898 смотрела на свои руки и не могла сосредоточиться на собственных ощущениях. Еще минуту назад она была сама собой, а тут вновь Оксана пробудилась. Такое чувство, словно живое тело заключено под броней атмана, но ведь там провода до микросхемы, из органики в стальном черепе только манас. «Что опять?» — фыркнул Лукас, подбоченись и уставившись на СИПРА 898. «Почему ты повторяешь имя создателя?» СИПРА отреагировала на вопрос Лукаса, склонив голову на бок и внимательно посмотрев на него. Пока она пыталась заглушить рвущуюся в реальность Оксану, сама пребывала в вакууме, даже не слышала, о чем разговаривали ее коллеги. «У меня помутнение рассудка. Всему виной мой дефектный манас. Мне уже заказали новый», — призналась она. «Но при чем тут мор?» — любопытствовал Лукас. «Неужто?» — он воодушевился. «У тебя в стальной голове ее мозг?» «Не еет», — неуверенно ответила СИПРА 898. «Когда прибудет делегация с Земли, им об этом кто-нибудь доложит». Лукаса не убедил ее ответ. Хотя как они могли такое допустить? Тело Оксаны, как мне известно, сгорело полностью. Даже если ее мозг уцелел, они не могли его вот так просто взять и внедрить в атман, да еще и перезаписать искусственным интеллектом, негодовал он. «Может, во всем виноват человеческий фактор, случайно перепутали ячейки с мозгами», предположил СИПРА 363. «Ага, а когда заметили, то решили поменять на ячейках номера с именами, чтобы стыдно перед корпорацией не было», усмехнулся Лукас. «В любом случае, тебе, СИПРА 898, нужно обязательно уведомить об этом представителей Земли, чтобы не остаться виноватой. Я так и сделаю». Она и так не собиралась скрывать свою внезапно возникшую вторую личность от корпорации. Выходной день СИПРА 898 решила провести в уединении. Она отказалась от прогулки по Заке, поглядеть на красоты этой планеты, где в дневном небе светит 5 звезд, а грунт похож на белый снег, скалы напоминают белоснежный мрамор, а местами россыпи стеклянной гальки мерцают разными цветами. У закийцев очень узкие глаза, оберегающие их зрение от яркого света и песчаных бурь, а также толстая серая кожа, спасающая от жары. Четыре руки и длинный хвост помогают аборигенам лазить по скалам, которых здесь не меньше, чем пустынь. Они разумны и контактны. Сипра 898 познакомилась с ними, когда впервые высадилась с группой Си на данную планету. Внимательное повторное прочтение биографической книги об Оксане Мор заняло 5 минут. Текст не пробудил в Моносе новых чуждых ей воспоминаний. Оксана словно обиделась и замолчала. Сипра 898 не единожды перемотала обе памяти, но безрезультатно. «Тебе дорога Земля», — обратилась Сипра к Оксане, и в голове промелькнул образ земного города. «Значит, да», — сделала она вывод. «По кому ты скучаешь?» Этот вопрос остался безответным. «По мужу, по сыну, по родителям, по дяде», — уточнила Сипра и замерла в трепетном ожидании. Оксана упорно молчала. Раздался стук в дверь. Сипра быстро поднялась с кровати и открыла, не спрашивая, кто там. «Сипра 898, прибыл Андре Маргус. Проследуй за мной, он просит тебя явиться к нему», сообщил Лукас. Без вопросов и задержки Сипра проследовала за командиром. Ее рабочий срок уже совсем скоро истечет, поэтому отослать ее на задание дальше Солнечной системы не имеют права. По собственной воле она может находиться на закиде дня отставки, а может хоть прямо сейчас отправиться на Землю, сославшись на время, которое нужно будет затратить на путь домой и на необходимость решения проблемы с Моносом. «Здравствуй, Сипра 898», — обратился к ней Андре. «У меня есть к тебе огромная просьба. Я вас слушаю». Сипра 898 стояла напротив стола, за которым он сидел, и пыталась проанализировать эмоции на его человеческом лице. На Заке находится один опасный заключенный. Он украл важную информацию у корпорации и где-то ее спрятал. К сожалению, его мозг запрограммирован так, что не поддается нашим умелым хакерам. Они заразил свою систему вирусом. При каждом вмешательстве стирается секунда воспоминаний. Этот смельчак готов самоуничтожиться, лишь бы не выдать нам тайн. Я попрошу тебя доставить его на Марс. Там вас встретят программисты корпорации и заберут преступника, чтобы изучить. Если ты согласна, то можешь взять в поддержку себе кого пожелаешь. Я согласна, без раздумий ответила Сипра, подавшись эмоциям Оксаны. Она, как только услышала Марс, воодушевилась и воспряла духом. «Он атман?» — поинтересовалась она. «Да, он раньше был человеком, но мы не смогли установить его личность», — ответил Андре Маргус. «Спасибо тебе, Сипра 898, затем ты сможешь отправиться на Землю. Твой новый Монос и атман будут тебя ждать там». «Хорошо», — Сипра чувствовала, как сильно радуется Оксана. После технической проверки оборудования и интеллектуальной системы космолет был готов к вылету. Дорога до Марса займет не больше 5 часов на сверхсветовой скорости. Сипра 898 у рампы погрузочного отсека терпеливо дожидалась заключенного, которого должны привести Сипра 363 и Сипра 960. Они с удовольствием согласились помочь коллеге выполнить возложенную на нее миссию. Тем более, все трое Сипра заканчивают свою службу в один срок, и можно будет с Марса сразу отправляться на Землю за оформлением положенных наград. Сипра 898 внимательно смотрела на человека в наручниках за спиной. Его лицо было спрятано под широким капюшоном плаща. К тому же он, как специально, низко склонил голову. Сипра 363, быстро проведя его мимо нее, завел заключенного на корабль. Сипра 960 поднялся на борт последним, следом за Сипра 898. Рампа понялась, закрылась и заблокировалась. Будучи опытным пилотом за управление, сел Сипра 960. Он произвел необходимые манипуляции на панели управления, и космолет взмыл в небо, стремительно удаляясь от планеты в космос. «Пункт вашего прибытия, Марс», — уточнила программа космолета, считывая введенные координаты. «Все верно», — подтвердил Сипра 960. «Заработали ускорители». Звезды размылись, яркая вспышка сменилась длинным потоком тонких светящихся нитей в космической черноте. 2 других Сипра поместили заключенного в специально оборудованную камеру. Входная дверь узкого продолговатого отсека выполнена из толстого бронебойного стекла, остальные стены, потолок и пол для большей надежности покрыты мелкой решеткой из очень тонких, но прочных прутьев. Сбежать из такой тюрьмы невозможно. По крайней мере, еще ни одному человеку и иноземному виду сделать это не удавалось. Сепра 898 подошла ближе к стеклу камеры и принялась рассматривать преступника, стоящего к ней спиной. Он снял капюшон, а затем медленно развернулся. Ее сердечный мотор заколотился. Она узнала этого мужчину. Он выглядит так же, как в памяти Оксаны. Худой незнакомец в очках, заключенный сделал шаг ближе к стеклу, а растерянная Сепра попятилась назад. Сепра 363 в это время занимался регулировкой температуры, ведь чаще на этом корабле перевозят продукты или какие-нибудь вещи, не нуждающиеся в тепле. Тела атманов способны адаптироваться к любой среде, в том числе и прожить в условиях невесомости и космического вакуума до 2 недель, но преступники, бывает, вредничают, они не лишены права требовать, а их жалобы по закону придется оформлять. «В чем дело, Сепра 898?» – язвительно спросил заключенный. Она замерла, его хриплый голос ей показался до боли знакомым. «Ты знал Оксану Мор?» – напрямую спросила она и, собравшись с мыслями, подошла ближе к камере. С лица заключенного сошла ехидная улыбка, а глаза потеряли блеск. «С чего ты взяла, что я мог ее знать?» – настороженно спросил он, зачесывая пальцами растрепавшуюся челку назад. «Это ваш проект, ваш проект. Моя задача – вам помочь его усовершенствовать», – повторилась и про слова из памяти Оксаны. Глаза заключенного взволнованно забегали по ее безликому лицу. «Оксана?» – обеспокоенно спросил он. «Это ты?» «Нет», – неуверенно ответила Сепра 898, а после секунды молчания добавила. «Не знаю, ты меня узнала?» – с надеждой спросил он и приложил руку к стеклу. «Присмотрись к этому лицу, этот атман идентичен моему умершему телу». Сепра 898 вплотную приблизилась к стеклу и принялась изучать детали его внешности. Карие глаза, тонкий нос, высокие скулы. Она проматывала воспоминания Оксаны, заостряя внимание на единственном там имеющемся его образе, но имя так и не всплыло. «Что ты делаешь?» Подойдя, удивленно спросил Сепра 363. «Он знает Оксану, а она его...» ответила Сепра 898, отодвигаясь от стеклянной двери. «Так ты Оксана или нет?» – нервно спросил заключенный. «Я, Платов», – наконец-то назвался он. Сепра 898 вздрогнула. «Иван?» – настороженно уточнила она. «Да», – ответил он, ударив обеими ладонями по стеклу. «Оксана, почему ты в теле Сепра? Кто изъял твой мозг из главного хранилища корпорации?» Это шокировало не только ее, но и ее коллегу. «Я не совсем она. Мой монос создан в 2050 году в партии 3-9, перед самым отбытием в просторы космоса», — ответила Сепра. Память Оксаны проявилась внезапно. «Если это так, то этому есть только одно объяснение. В твоем атмане ее мозг». Иван выглядел весьма взволнованным. «Я не могу этого знать. На Земле решат данную проблему. Мне уже подготовили новый монос». Сепра 898 нервничала, оттого холодно отнеслась к словам Платова. «Мне кажется, твои воспоминания о прошлой жизни не полностью восстановлены. Я могу тебе помочь с этим». Сепра 898 ощутила интерес Оксаны. «И как именно ты мне поможешь?» «В информации, которую я похитил у корпораций, есть секретные данные об Оксане Мор. Если ты их изучишь, загрузишь себе в монос, то, возможно, станешь собой». «Нет, Оксана просто поглотит тебя», — обеспокоился Сепра 363. «Ты, не она. Ты, искусственный интеллект под номером 898, атман-автомат, никуда ты не денешься, вы сольетесь воедино. Сейчас ты будто бы пребываешь в амнезии, считаешь себя роботом, но ты обязательно вспомнишь все, что произошло с тобой до аварии». Платов не отступал, словно на кону его будущее. «Он прав», — уверенно сказала Сепра 898, обращаясь к Сепра 363. «На данный момент я именно так себя ощущаю. Я медленно вспоминаю отрезки из прошлой жизни. Да ты сам предлагал мне не заменять монос. Я поразмыслил и осмыслил происходящее. Если корпорация узнает про Оксану Мор в твоей головушке, то они от тебя не отстанут. Право каждого – свобода. Свобода выбора и свобода действий. Я откажусь работать на корпорацию и буду жить так, как сама того пожелаю. Может быть, я захочу остаться на Земле навечно и начну создавать другие проекты, которые еще лучше преобразуют мир», — в ней говорила Оксана. «Куда лучше», — задумчиво произнес Сепра 363. «Есть куда. Не все так гладко, как всем кажется. В корпорации есть тайный акционер», — вмешался в разговор Платов. «Почему они скрывают тайну гибели Оксаны Мор и почему так яростно охотятся за базой данных, находящийся в моих руках. А они ведь твердят из всех динамиков о своей открытости перед обществом. На лице Платова появилась самодовольная улыбка. Они защищают внутренние границы и своих граждан, а вы, преступник, фыркнул Сипро-363. Имена всех 11 акционеров доступны каждому гражданину корпорации «Земля». Их легко можно найти в структуре, сказала Сипро-898, и никаких тайных акционеров быть не может. Корпорация в руках одного человека, заявил Платов. А мы все, стадо баранов, которых гладит по головке, когда надо, кормит, когда просит, и которым постоянно пудрит мозги якобы идеальным миром. Но когда происходит сбой, который не угоден власти, его тут же устраняют. Никакой свободы у граждан нет. Ты говоришь, как все преступники, и путаешь вседозволенность со свободой. Ты живешь ради наживы. Разозлился Сипро-363. Сипро-898, прекрати его слушать, обеспокоенно потребовал он. Сипро-898, не сказав ни слова, развернулась и быстрым шагом направилась к лестнице, ведущей в кабину пилота. Платов попытался ее остановить, выкрикнув имя Оксана, но она ушла, не обернувшись. Сипро-363 проследовал за ней. Платов со всей силы ударил кулаком по стеклу, но оно осталось абсолютно невредимым, в отличие от костяшек на его руке. Кожа содралась, оголив металл. Сипро-898 присела в кресло позади Сипро-960 и, скрестив руки на груди, принялась глядеть через окно в космическую даль. Звезды проносились мимо на бешеной скорости, образуя сверкающий поток белого света в бескрайней из сине-черной вселенной. Оксана не могла успокоиться. Она требовала продолжить разговор с Платовым. Он ей неприятен и в то же время интересен. Ему известно о ней больше, чем она знает сама о себе. Ей не терпится выяснить о судьбе своих родителей и о сыне. Сипро-898 мешала Оксане вырваться, овладеть разумом. По протоколу нельзя говорить с заключенным о личном и требовать от него информацию. У конвоиров нет таких полномочий. Что у вас там произошло? Поинтересовался Сипро-960. Вы так громко говорили. Заключенный буянил? Нет, наша Сипро клюнула на его уловки, проворчал Сипро-363, разместившись в кресле подле пилота. Сипро-898 не слышала своих коллег. Она погрузилась в размышления. На Заке летит Филатов, а значит, она уже с ним не увидится в ближайшее время. Но она может дождаться его возвращения на Землю. Записаться к нему на прием не представит труда. Сипро уверена, что имя Оксаны Мор ему не безразлично. Филатов занимается разработкой программ по улучшению жизни на планете Земля и следит за уровнем жизни на планетах других галактических союзов. Его фамилия широко известна, но раньше Сипро-898 не задумывалась о его личности и родстве с Создателем. Она надеется, что не ошибается, и он в действительности окажется именно тем Игорем Сергеевичем Филатовым, который приходится дяде Оксане Мор. В биографической книге об Оксане отсутствуют подробности об ее родных и близких. В тех данных, которые были заложены Сипро при программировании, тоже нет никакой полезной информации. Искусственный интеллект приучают к самостоятельному обучению с первых часов жизни. Сипро-898 никогда раньше не интересовалась историей, научной сферой деятельности и политикой. Она увлеклась военной подготовкой и времени на другие направления саморазвития у нее не оставалось. Сипро не заметила, как уснула и погрузилась в воспоминания Оксаны Мор. Она очутилась на уже знакомой набережной города. Дул легкий теплый ветерок. Белокурые локоны легли на лицо. Сипро-898 мотнула головой и посмотрела на свои руки, обтянутые человеческой кожей. Она ощущала себя иначе, чем в стальном корпусе. Сон был реален до дрожи. «Как мило с твоей стороны завещать большую часть проекта не своему отцу, а мне», — голос Филатова раздался за спиной. Сипро развернулась к нему лицом, и их взгляды встретились. На лице Филатова светилась довольная улыбка. «Когда ты там умирать собираешься, уже не терпится всем завладеть», — усмехнулся он. На Сипро накатила тревога, а вот Оксана улыбнулась. «Да, тебе повезло быть моим дядей, только распорядись проектом как следует. Уж поверь, я позабочусь о том, чтобы проект процветал. Обо мне все будут говорить, а твое имя со временем позабудется». Они засмеялись. Сипро напряглась. Она не могла уловить четкое настроение Оксаны, почему ее ничто не смущает в этом безумном разговоре. Филатов шутит или признается ей в своей заинтересованности завладеть ее заслугами. Вроде бы все сходятся. Сегодня Оксану Мор помнит лишь как создателя проекта, о ней мало говорят, никто ничего толком о ней не знает. Кто-то хорошо постарался закрыть доступ к сведениям о жизни и смерти Оксаны. Кто тот неизвестный распорядитель засекреченной информации? Какие тайны скрываются в данных об Оксане, если их так строго охраняют? Космический корабль совершил необходимую остановку для охлаждения двигателя и перезапуска сверхускорителей. Сепра-960 занялся диагностикой. Сепра-363 помогал ему, проверяя датчики, отвечающие за скоростное движение космолета и исправность системы. Сепра-898 вернулась в реальность и, подавшись эмоциям Оксаны, решила напоследок переговорить с заключенным. Когда они прибудут на Марс, такой возможности больше не представится. Она тихонько улизнула. Раздались звонкие шаги по железной лестнице. Иван Платов поднялся с койки и подошел ближе к стеклянной двери. Из полумрака вышла Сепра-898. Она приблизилась к камере и уставилась на него. «Ты должна помочь Оксане выжить и добиться правды от корпорации», — заговорил первым Платов. «Какой правды?» «Правды об ее смерти, о твоей смерти». Он ткнул указательным пальцем в стекло, указывая на нее. «Филатов нам поможет, за себя и за Оксану», — сказала Сепра-898. Платов усмехнулся и, сделав круг по тесной камере, вернулся и ударил обеими руками по стеклу. Оно глухо задрожало. «Филатов, главный подозреваемый в твоей смерти», — фыркнул он. «Быть такого не может. Игорь родной дядя Оксаны. Зачем ему нужно убивать племянницу?» — возмутилась Сепра. «Он всегда завидовал тебе. Все участники проекта Сепра это замечали. В итоге он стал владельцем всего, а Максим Олегович Мор являлся лишь опекуном внука. Когда проект передали УРКП, потребовалось две подписи. У отца Оксаны не было иного выбора, кроме как подписать контракт ради будущего внука, чтобы тот смог получить хоть какое-то место в управлении. Если бы он не поставил свою подпись, они бы обошлись одной подписью Филатова. Отец Мор не смог бы выиграть ни один суд, только бы испортил отношения с Шурином. Я позабочусь о том, чтобы проект процветал, обо мне все будут говорить, а твое имя со временем позабудется. В голове Сепра-898 крутились слова Филатова из воспоминаний Оксаны. В данных, которые я похитил, есть ответы. Информацию нужно только расшифровать. Где они? Помоги мне бежать, и я тебе скажу, заявил Платов и хитро улыбнулся. Ты меня решил обвести вокруг пальца. Возмутилась Сепра-898. Считаешь меня полной дурой? Не забывай, я атман-автомат. У меня идеальный искусственный интеллект. Не бывает идеала, усмехнулся заключенный. Я больше рассчитываю на сообразительность Оксаны. Тебе стоит послушаться ее. Внутри Сепра-898 закричала Оксана. Она не верила в случайность собственной смерти. Голова разрывалась от сомнений. Сепра не заметила, как ее рука оказалась на рычаге. Если его опустить вниз, камера откроется, и Платов окажется на свободе. Что ты творишь? Разозлился Сепра-363. Вовремя подошедший и схвативший ее за руку. Он крепко держал рычаг вместе с ней, не давая ее руке скользнуть вниз. «Легкое помутнение», — ответила Сепра-898, готовая убрать руку с рычага. «Это твой шанс», — выкрикнул Платов. «Заткнись», — гаркнул на него Сепра-363. Эмоции Оксаны сильнее воли Сепра-898. «Не смей», — прошипел Сепра-363, ощущая сопротивление. «Выпусти меня, и я тебе скажу, где искать нужную информацию», не мог угомониться узник. Сепра-898 все-таки разжала пальцы и убрала руку с рычага. «Он дурит тебя», — фыркнул Сепра-363. «Идем, сейчас будет прыжок», — сказал он и доверчиво развернулся к ней спиной. Сепра-898 посмотрела на Платова, а затем, недолго думая, резко дернула за рычаг. В этот момент Сепра-960 запустил двигатель, и корабль рванул вперед сквозь звезды. Стены задрожали. Стеклянная дверь камеры заехала за стену, освобождая заключенному путь на волю. «Что ты наделала?» Разозлился Сепра-363 на коллегу, и хотел было бежать за оружием, которое висело на противоположной стене, как Сепра-898 преградила ему дорогу, схватила его за запястье и завернула ему руку за спину. «Говори, где искать информацию?» Потребовала Сепра-898 у Платова, стараясь удержать вырывающегося атмана автомата. «На Марсе, объект Мир-3», — ответил Платов и бегом направился в сторону капсул, используемых при экстренной эвакуации. «На них запросто можно добраться до ближайшей планеты и подать сигнал куда нужно. Ты портишь себе репутацию». Сепра-363 подсунул ногу под ногу Сепра-898, собираясь повалить ее на пол, но она заметила уловку, вывернулась, да со всей силы ударила локтем ему по подбородку, пытаясь на время вывести из строя. Сепра-960 услышал тревожные звуки, исходящие снизу, догадался о потасовке, отключил сверхсветовую скорость космолета и, взяв боевой чемодан, стоящий рядом с креслом пилота, быстро преобразовал его в оружие. Он поспешил на подмогу друзьям. Его немного озадачила картина, представшая перед глазами. Сепра-898 и Сепра-363 дрались между собой. Она зарядила ему коленом в область живота, а он, в свою очередь, схватив ее за руку, перекинул через плечо, и пока она лежала на спине, хотел было пнуть ее, но Сепра-898 поймала его за щиколотку, и он со звоном рухнул на пол. «Платова, хватай, он у капсул!» — закричал Сепра-363, заметив застывшего на лестнице Сепра-960. Пилот свернул в коридор, держа впереди себя оружие, и, продвигаясь вперед мелкой рысцой, направился к капсулам. Платов заметил тень, приближающуюся из-за поворота. Он произвел выстрел из автомата, добытого по пути сюда. Сепра-960 ловко увернулся. Световой луч оставил темное дымящееся пятно на стене. «Немедленно сдайтесь!» Осторожно выглядывая из-за угла, прокричал заключенному Сепра, но ответа не последовало. Раздался системный голос космолета. «Настройки завершены, рекомендую покинуть космический корабль в течение 10 минут». «В смысле?» – удивился Сепра-363, прижимая голову Сепра-898 к стальному полу и крепко удерживая ее, заломив за спину обе руки. «Программа самоуничтожения удачно активирована», – довольно сообщила система. Тут же все пространство наполнилось сигнальным красным цветом, из динамиков раздался тревожный вой. Сепра-898 перестала сопротивляться. Оксана не ожидала такого дерзкого поступка от Платова. Раздался характерный щелчок закрывающейся капсулы. Сепра-960 выскочил из укрытия и помчался догонять беглеца. Платов завершил настраивать координаты на панели управления. Последнее, что пилот увидел, — ехидную улыбку заключенного. Сепра-960 запоздало нажал кнопку отмены. Капсулу вынесло в открытый космос, куда следом чуть не вылетел он сам, если бы не успел ухватиться за ручку на стене. Дверь пустого отсека захлопнулась. Сепра-960 рухнул на пол вместе с оружием. «Довольно?» – разгневанно спросил Сепра-363 свою коллегу. «Нам нужно успеть спастись!» – в ответ выкрикнула она, пытаясь перекричать сирену. «Главное, что мы знаем, где находится украденная информация. Корпорация простит нам это. Может, тебе да, но не нам». Сепра-363, поднявшись, освободил ее от своего захвата. «Я должна узнать правду об Оксане Мор». Сепра-898 сама находилась не в восторге от себя, но иначе поступить она не могла. Оксана вынудила ее совершить проступок. «Что тут произошло?» — вернулся Сепра-960. «Внимание! Уничтожение корабля произойдет через 5 минут. Нужно уходить, потом во всем разберемся», — ответил Сепра-363. Сепра-898 посмотрела в сторону камеры и заметила на пледе сложенный лист бумаги. Она поспешила его взять, а затем побежала следом за соратниками, спасаться. Глава 4. Граждане корпорации «Земля», помните, каждый из вас бесценен. Вы – ячейка общества, формирующая целостность и идеал нашего мира. Будьте добры к каждому, доверяйте своим товарищам, поддерживайте друг друга в любой ситуации и стремитесь соблюдать законы, во благо каждого живущего во Вселенной. Добродушно проговорила система. Второй день Сепра-дрифтуют в открытом космосе, скучая в трех отдельных капсулах. Заключенный изрядно им насолил. Он не только активировал самоуничтожение космолета, за взрывом которого они наблюдали со стороны, но и испортил в спасательных ячейках систему координат и заблокировал двигатели. Им удалось лишь отправить тревожный сигнал. «Слышала, да, Сепра-898», — громко язвительно сказал в микрофон Сепра-363. «Доверяйте своим товарищам», — подначивал он, повторяя слова автоматической записи. Сепра-898, если бы могла, то закатила бы глаза. Она издала цокающий языком звук и прислонила ладонь ко лбу. Ее мучает совесть. Она уже не единожды извинялась перед коллегами, но Сепра из группы «Аль» был не в духе и время от времени бурчал в микрофон, выражая недовольство ее безрассудным решением. «Так кто этот Платов, кем он был раньше?» — поинтересовался Сепра-960. «Наверное, любовником Оксаны Мор», — фыркнул Сепра-363. «Вот доберусь до тебя, все микросхемы повынимаю», — разозлилась Сепра-898, приняв обиду Оксаны за свою личную. Он был одним из ее коллег, тех ученых, что работали над проектом Сепра. Как же он стал бандитом? Что его на это сподвигло? Бессмыслица. Будь законопослушным гражданином, верным корпорации, и она тебя обеспечит всеми благами. Искренне не понимал Сипра 960. А может, это не так? Усомнилась Оксана внутри Сипра 898. Лучше напряги извилины и вспомни о происшествии на Заке. Куда делись твои 18 минут воспоминаний? Что было перед ними? Серьезно спросил Сипра 363. Сипра 898 через круглый иллюминатор наблюдала за двумя другими рядом дрейфующими в просторах космоса капсулами. Она пыталась убедить себя в правильности решения Оксаны. Платов точно ее не обманул. На названном им объекте она обязательно найдет ответы. Так что, напрягаешь? Сипра 363 требовал. После высадки на Заке мы направились на территорию, свободную от мирного населения. Там нас поджидали пираты. Они незамедлительно пошли в наступление. Сипра 508 отдал мне приказ проследовать на вышку одной из городских башен. Я проникла внутри, вынужденно убив трех пиратов, поднялась по лестнице на второй этаж, а затем, она замолчала. Тут-то и произошла потеря данных. Сипра 898 попыталась сосредоточиться, но пробел в памяти необъясним. Через 14 минут я увидела над собой боевой космолет. Он выстрелил, и в моих глазах потемнело. Еще 4 минуты вон из Моноса. Что-то произошло на башне. Нужно искать первых 14 минут, они самые важные. Ты же что-то делала все это время, элементарно, перемещалась, сказал Сипра 960. Как удачно совпало, что Платов оказался на Заке. В металлическом голосе Сипра 363 громыхала злость. Как мы выяснили, он просто превосходный хакер. Так быстро уделал систему корабля и наших капсул. А уж твою тупую башку вскрыть, думаю, для него плевое дело было. За 2 дня пребывания в невесомости Сипра 898, в свой адрес, услышал от него много нелестных слов. «Ты напрашиваешься», — крикнула она. «Успокойтесь, хватит цапаться. Если это действительно так, то Сипра 898 не виновата, что стала его жертвой. Ей просто не повезло. На Марсе совсем разберутся. Вы будете молчать перед руководством, пока я не исследую объект Мир-3, иначе все напрасно. База данных, которую разыскивает корпорация, поможет нам избежать серьезных проблем. Спасибо, Сипра, что печешься о нас», — иронизировал Сипра 363. «Ну, а если там ничего нет, в любом случае всю вину я возьму на себя. Я вас подвела», — в ее голосе прозвучало отчаяние, и Сипра 363 решил воздержаться от едкого комментария. Из динамиков послышался его тяжелый вздох. «Хорошо», — согласился Сипра 960, — «но я отправлюсь туда с тобой». «И я тоже», — недовольно пробурчал Сипра 363. «При условии, если вы помиритесь», — сказал им Сипра 960, — «не хочу, чтобы вы случайно, либо намеренно поубивали друг друга». «Примирение ничего не решит», — сказал Сипра 363. После недолгой паузы раздался нервный смех Сипра 898. Сипра 363 не удержался и тоже засмеялся, а вот Сипра 960 напрягся. Он вдали заметил яркую светящуюся точку, которая через миг, вблизи их капсул, преобразовалась в огромный космолет. «Сипра, вы на борту спасательных капсул?» – прозвучал вопрос из динамиков. «Да», – радостно ответил Сипра 960. «Сейчас мы вас погрузим на борт, и вы объясните причину бедствия», — недовольно произнес командирский голос. Грузовой отсек фрегата раскрылся, и капсулы магнитной тягой потянуло в люк. Они плавно погрузились на борт. Рампа, прошипев, закрылась. Космический корабль дрогнул, совершив гиперпрыжок. Капсулы раскрылись. Персонал поспешил на помощь к спасенным. «С вами все в порядке, Сипра 898», — поинтересовался сотрудник корабля. «Срочно вкалите ей успокоительное», — на весь отсек прокричал Сипра 363. Атманы опешили, переглянулись между собой. «Все в порядке», — спокойно ответила Сипра 898 и направилась к раздраженному коллеге. Сипра 960 напрягся, когда она приблизилась к Сипра 363. «Мир», — она протянула ему руку. Сипра 363 хмыкнул, помялся пару секунд, а затем, крепко пожав ей руку, ответил: «На Мир 3, я сделаю, как сказала, это полностью моя вина». «Ну-ну», — ответил он, опуская руку. «Вас срочно вызывает капитан, пройдемте», — обратился к ним один из сотрудников. Сипра 898 прочла на нагрудной нашивке должность парня: помощник капитана спасательного космического фрегата имени СНИК. Сипра завели в кабинет капитана Данилы Самойлова, отвечающего за спасательные миссии в пределах и вблизи Солнечной системы. За панорамным окном за спиной Самойлова красовалась коричнево-красная планета. Марс совсем близко. Теперь главное Сипра самим не оказаться в рядах заключенных. «Сбежал, говоришь», — задумчиво произнес капитан, внимательно выслушав рассказ Сипра 898, которая, по его данным, была назначена Маргусом ответственной за транспортировку пирата. «Как вы забыли заблокировать рычаг? Моя вина. Я в последнее время себя плохо чувствую, скорее всего, из-за полученного первого и единственного серьезного ранения на Заке. Возможно, вам известно о выписанном главврачом мне новом Моносе». Оксана в Сипра 898 пыталась вызвать жалость собеседника. «Мне стало дурно, и я не заметила, как рычаг скользнул вниз вместе с моей рукой. Что не есть хорошо, Самойлов едва сдержался от повышения тона. Вы, он не договорил, так как вмешался Сипра 363. Заключенный выдал нам местоположение украденных у корпораций данных. Раскрыл свое имя, Иван Платов. Как у вас получилось вытянуть из него эти сведения?» Удивился Самойлов. Он отчаялся. Не рассчитывал на побег и спасение, поэтому сильно паниковал, ответил Сипра 363. «Мы готовы выехать на место и проверить достоверность информации. Если там не окажется того, что украдено, я готов понести наказание вместе с Сипра 898», – виновато добавил он. Сипра 898 была поражена благородством коллеги. «Я тоже», – неожиданно заявил Сипра 960. «Мы будем готовы понести наказание втроем. Не сомневайтесь, вы и так его понесете. О происшествии я уже доложил Маргусу, а он – Филатову. Вам придется дожидаться высшее руководство на Марсе, где находятся похищенные сведения». «Как раз таки на Марсе», — ответила Сипра 898. «Мы отправимся туда самостоятельно, только втроем». «Хорошо», — с легкостью согласился капитан. «Вы знаете, что вас будет ожидать при побеге». «Конечно, мы дорожим гражданством и ни за что им не рискнем», — заверил Сипра 363. «Вас сегодня же доставят на поверхность Марса. Вам предоставят транспорт и средства связи. Постарайтесь вернуться на базу к прибытию артикля». Сипра переглянулись. «Артикль является главным межгалактическим транспортировочным кораблем корпорации «Земля», доставляющим акционеров и важных членов общества в разные точки Вселенной. На Заке «Артикль» должен был прибыть ради железа, которое намного качественнее земного. Делегация с Земли нацелена заключить союз с местным правлением. Взамен на природные ресурсы они предложат гражданство корпорации. Будет польза обеим сторонам. Люди получат качественный материал для атманов, а закейцы технологии и возможности. Никто больше не посмеет захватить маленькую планету. Аборигены смогут рассчитывать на поддержку, защиту, помощь землян. Планета со временем преобразуется и расцветет. Сипра забрались в шаттл, отбывающий на Марс. Сопровождающий их помощник Самойлова попросил всех пристегнуть ремни. Космолет покинул фрегат, на фоне которого выглядел маленькой песчинкой в море. «Что это?» – поинтересовался Сипра 960. Заметив в руках Сипра 898 развернутый лист бумаги, она мысленно прочла послание, оставленное Платовым. «Оксана, на мир 3 ты обнаружишь самую страшную тайну, скрываемую корпорацией. Постарайся сделать копию. Расшифруй данные, так как у меня не было времени это сделать. Надеюсь, ты сдержишь свои эмоции и не потребуешь у акционеров справедливости. Они могут устранить тебя, поэтому дождись меня. До этого ничего не предпринимай. Ерунда». Вслух возмутилась Сипра 898, стараясь разорвать записку на очень мелкие куски. «Он тебе не друг. Платов, мутный тип», — тихо сказал ей Сипра 363. «До того, как совершишь очередную ошибку, постарайся узнать, кем он был раньше. Добудем краденое, а затем я задам этот вопрос Филатову. Марс около 40 лет как полностью освоен. Здесь нет городов, но размещены исследовательские центры, базы, заводы по строительству космических кораблей и станций. Также он выступает в качестве перевалочного пункта, куда слетаются космические путники со всех союзных галактик. На 4-й планете Солнечной системы можно отдохнуть с дороги, набраться сил, залить топливо в бак космолета, произвести ремонтные работы, купить необходимые детали и вещи, подать запросы в корпорацию и запастись продуктами. Здесь царит мирная и безопасная среда. Самые смелые пираты иногда пользуются гостеприимством марсиан, но на Марсе они не промышляют своим незаконным ремеслом. Неудивительно, что Платов решил спрятать украденное именно на этой планете под самым носом хозяина. Ступив на почву кирпичного цвета, Сепра 898 не удержалась, наклонилась и прикоснулась к холодной поверхности. Она подняла пыль и пропустила ее между пальцев. Оксана пришла в восторг. Сепра, в отличие от нее, часто бывала на разных планетах, выходила в открытый космос и общалась с удивительными формами жизни, но никогда не испытывала столь ярких эмоций, от которых железное сердце буквально оживало. Помощник капитана привел всех трех Сепра в депо. Из ближайшего гаража им навстречу вышел высокий качок с массивной квадратной челюстью. Незнакомец выглядел весьма угрожающе. Как оказалось, атман заведует транспортом в данной части Марса. Внимательно выслушав сотрудников регаты и Минисник, заведующий оценивающий посмотрел на щуплых Сепра и без лишних вопросов выделил для нужд три ховербайка. Двигатели у них, как у большинства местных транспортных средств, работают благодаря углекислому газу планеты, который перерабатывается механизмом и преобразует в топливо. В дорогу Сепра вручили специальные наручные браслеты-поисковики, с их помощью обнаруживают предметы с электромагнитным излучением. Напоследок помощник капитана попросил спасенных Сепра быть осторожнее, не забывать об ответственности, а затем он направился обратно к шаттлу. «У меня плохое предчувствие», признался Сепра 960. «Не хочется с четвертой планеты Солнечной системы переместиться на четвертую планету галактики Мури. Не переживайте», обратилась к соратникам Сепра 898. «Положитесь на меня, я освободила Платова, и только я за это в ответе. Выезжаем», буркнул Сепра 363 и первым сел на ближайший летающий мотоцикл. Мотор загудел, под дном раздалось шипение, и ховербайк воспарил над грунтом. Сепра 363 открыл электронную карту на сенсорной панели управления и попросил систему проложить маршрут до объекта Мир-3. Как оказалось, данный склад давно заброшен. Раньше там хранили старую технику, но она вся ушла на переработку. Солнце медленно пряталось за горизонтом. Между красными скалами и рваными ущельями, в темных глубинах недр и в мрачных тенях за углами, через пустынные поля, тревожа дикую тишину, разносился механический рев моторов. Три ховербайка плавно неслись над поверхностью Марса. Грубая пыль скрежетала по их металлическому корпусу. Из-за холма показалась серая крыша здания в два этажа. Объект Мир-3 через 500 метров, выдала система у каждого транспорта. «Уже близко», сказал Сепра 363 и посмотрел в сторону Сепра 898. Сепра 898 переживала. Совесть за совершенное преступление против порядка корпорации продолжала ее мучить, а разум ученый жаждал узнать правду и, в то же время, боялся ее. Если Платов прав, то Филатов окажется злодеем, а не другом. Он мог воспользоваться своим родством с Оксаной, избавиться от нее и выйти сухим из воды. Теперь Игорь владел всем, как тайный акционер. Но, несмотря на страхи Оксаны, Сепра 898 не собирается рушить идиллию, созданную корпорацией для всех своих граждан. Перевороты никому не нужны. Она ни за что не позволит Оксане Мор овладеть своим разумом и атманом. Если вина Филатова в ее смерти будет доказана, то только он и ответит. Система управления не должна пострадать. Земля дрогнула. Раздался протяжный гул. Мотоциклы слегка встряхнуло. Сепра, находясь в непрерывном движении, переглянулись. В следующий миг из-под твердой почвы, разметая камни и сухую землю, вырвался огромный толстый червь с полупрозрачной шкурой. Сепра, сманеврировав, увернулись от пасти с острыми зубами и короткими щупальцами вокруг рта. Червь погрузился обратно под грунт, мощно ударившись телом по торчащему скалистому выступу. Отколовшиеся камни разлетелись в разные стороны. Булыжник приземлился на заднюю часть ховербайка Сепра 898. От толчка транспорт вильнул, соприкоснулся с твердой поверхностью и резко дернулся. От дна отвалилась какая-то железная пластина и поскакала прочь. Ховербайк занесло, он завертелся, Сепра 898 не справилась с управлением. Чтобы не убиться, она спрыгнула и кубарем покатилась вниз по пологому склону. Остальные Сепра заглушили моторы мотоциклов и побежали ей на подмогу. Как назло, червь вновь вынырнула из-под земли, но уже не один. Его два собрата выползли из темных нор под скалами и, извиваясь, помчались прямиком на движущиеся объекты. «Мы из металла, тупые вы создания!» Только и успел прокричать Сепра 363, как червь вцепился в его ногу и взметнул ввысь. Беспозвоночное чудовище подкинуло атмана, вертикально выпрямило верхнюю часть тела, широко раскрыло пасть и приготовилось утолить голод. Сепра-363 не намеревался на Марсе стать чьим-то ужином. Он, сгруппировавшись, оказался на гладкой спине червя, достал боевой нож из встроенного отсека на бедре атмана и одним ударом пробил, а затем разрезал толстую шкуру. Прозрачная вязкая жидкость выплеснулась из тела наружу. Червь завизжал, свалился на грунт и начал дергался в предсмертных муках. В это время Сепра-960 перепрыгнул через огромную тушу и схватил червя за хвост, приложил все имеющиеся силы, замахнулся им, и, в развороте вокруг своей оси, телом противника зацепил подкрадывающегося другого червя. От нехилого удара удерживаемый им червь посмертно обмяк, а второй червь, как труба, покатился прочь. Его занесло во враг, где находилась Сепра-898. Она услышала писк, подняла голову и отскочила в сторону. Туша грохнулась, встряхнув землю. Взбешенный червь, издавая внутриутробный рык, заметался по дну оврага в попытке поймать жертву. Сепра-898 проскочила под ним, когда он изогнулся, и со всех сил пнула его по центру тела. Червь жалобно завизжал, перевернулся на другой бок и, скрючившись, замер. Через полупрозрачную кожу виднелась разливающаяся внутри туши темная жидкость, вытекающая из разорвавшегося внутреннего органа. Сепра-898 принялась взбираться вверх по склону. Сепра-363 подал Сепра-898 руку и вытянул ее на поверхность. Все трое атманов-автоматов вымазались в прозрачной слизи, к которой прилипла марсианская земля. Ситуацию ухудшал резкий мерзкий запах. «Идемте в укрытие», — сказал Сепра-960. Они дружно направились к единственному в поле зрения зданию. Ворота склада были уже взломаны и слегка приоткрыты. Изнутри объект Мир-3 оказался просторным пыльным помещением с парой позабытых металлических бочек. По бокам вдоль стен с узкими продолговатыми окнами без стекол возвышались две винтовыми железные лестницы, ведущие на просматриваемый второй этаж, пол у которого выполнен из плотной мелкозвеньевой стальной сетки. Наверху Сепра разглядели пару перевернутых деревянных ящиков. Обведя взглядом помещение, Сепра поделили территорию поиска. К сожалению, Платов не поведал, как будет выглядеть база данных. Может быть, информация записана на переносной накопитель или представляет собой оторванную чью-то голову. Они одновременно включили браслеты, и те плавно замигали светло-голубым светом. Сепра разошлись в разные стороны и медленно принялись исследовать вверенные им участки. Они водили руками по воздуху, чтобы поисковое устройство работало в полную силу. «Зря ты доверяешь тому пирату. Он пытается тебя провести». Сепра-363 уверен в своих словах. Он не верит в случайности, а уж тем более, связанные с нечестными личностями. Очень подозрительно, что в тот момент, когда у Сепра-898 случилось якобы восстановление стертой с мозга памяти Оксаны Мор, на ЗЭКе находился старый ее знакомый, да к тому же еще и вор. «Не беспокойся, я совсем разберусь». Платов почти убедил Оксану, но не меня, ответила Сепра-898 и опрокинула бочку, чтобы проверить, есть ли что под ней. «Раздвоение личности является нарушением психики», усмехнувшись, сказал Сепра-960. «К счастью, мой интеллект искусственный, и его можно почистить, если вдруг Оксана окажется вирусом». У Сепра-898 появилось ощущение тревоги. Эти эмоции принадлежат ученой. Она ощущает себя полноценным, живым и разумным человеком. Следом за легкой пульсацией на браслете Сепра-363 чаще замигал свет, а затем прозвучал протяжный писк. Другие Сепра, остановившись, выжидающе посмотрели в его сторону. Он наклонился, приподнял обломок доски и обнаружил под ней небольшой стеклянный квадратик, флеш-накопитель. Платов не особо старался замаскировать и спрятать сворованное. «В ней 30 терабайт», — заявил Сепра-363, увидев наклейку с цифрами на оборотной стороне флешки. «У меня нехорошие предчувствия, будто бы нас дурит. Мы словно проходим квест по сценарию не для особо умных игроков». Платов не обманул. Оксана испытала облегчение. «Нужно срочно просмотреть и перебросить данные». «Зачем?» – возмутился Сепра-363. «Разве мы здесь не для того, чтобы оправдать себя перед корпорацией? Они могут заметить копирование». «Заметит, но нас не заподозрит», – уверенно заявила Сепра-898. «Я намерена встретиться с Филатовым. Он не откажет мне в разговоре, когда узнает об Оксане Мор у меня в Моносе. Мне вот тоже интересно узнать, какие сведения находятся на накопителе», – неожиданно заявил Сепра-960. «Я перекину данные в свою систему, а когда вернемся на базу Марса, добудем другое переносное запоминающее устройство. Сипра-898 взяла флешку из рук задумавшегося Сипра-363.